изготовление экстренного номера – это дикий дурдом, гонка со временем. В моем времени такого уже не делали. Нафига, если ТВ все равно опередит? Но тут это было в порядке вещей. Так что ребята работали в формате аврала, но четко и слаженно. Впрочем, когда я работал в отделе новостей на телевидении, мы и не такое делали. Мы успели. В 11 часов вечера номер вышел и тут же пошел в продажу. Несмотря на позднее время, его раскупали со свистом, начиная чуть ли не от ворот типографии, потому что мы оказались первыми. Тем более мы сумели отразить два важнейших события дня и оба из первых рук. И к тому же их связать между собой. Я уже давно ввел практику пока еще неизвестных здесь хедлайнов, то есть надписей над заголовком, отражающих самое важное. На этот раз хедлайн гласил «Корниловщина и либерализм. Две стороны одной медали». И ведь еще пришлось писать материал для «Правды». Наваяв его, я отправился туда на извозчики. Как оказалось, торопился я зря, потому что у них конь не валялся. Нет, Сталин бы газету выпустил, но ЦК требовал отразить именно их мнение, а оно никак не могло сложиться. В конце концов, Виссарионович послал всех подальше, но время было упущено. Я вышел на свежий воздух и побрел по Троицкому мосту. Несмотря на дикую усталость, в голове продолжал вертеться главный вопрос. «Так что же случилось, мать вашу?» И постепенно мне все стало проясняться. Я вспомнил, что в германском руководстве было в 1917 году две группировки. Одни выступали за то, чтобы вывести Россию из войны, заключив с ней сепаратный взаимовыгодный мир. Здесь рулили дипломаты, стратегическая разведка, которая обреталась под крышей МИДа. Другие, а это были военные, хотели и дальше воевать на два фронта. Они продолжали верить в победу. В моей истории верх взяли вояки. Кайзер повыгонял всех сторонников мира с важных постов. А почему? Так ведь после провала июньского наступления стало совершенно очевидно. Воевать Россия не способна. А значит, нафига тогда с ней заключать какие-то соглашения? Надо просто подождать, пока ситуация дойдет до ручки. Что и вышло. Но в этой истории наступления не было. Конечно, немецкая разведка отлично знала, что происходило в русских войсках, но ведь донесения разведки никогда и нигде не воспринимались как истина в последней инстанции. Тем более в эти времена, когда шпионская деятельность еще очень сильно отдавала кустарщиной. А если главари разведки и в самом деле примыкали к сторонникам мира, тогда возникал большой вопрос, что они докладывали наверх. Между прочим, по сравнению с союзниками, российская армия смотрелась в этой истории не так уж и плохо. В мае на Западном фронте французские солдатики после бездарно проваленного наступления, прозванного мясорубкой Нивеля, бунтовали только в путь. Волнения охватили 54 дивизии, а с фронта за несколько дней сдернуло аж 20 тысяч солдат. И ведь они драпали не так, чтобы по кустам и в погреб, а в наглую, захватывая грузовики и поезда. Порядок навели, конечно, но тем не менее. Кстати, немецкая разведка это дело откровенно прошляпила. А ведь тогда у немцев имелся шанс очень неплохо нападать французам, пока у тех царил полный бардак. Так что, если подумать, нечего удивляться, что во Втором Рейхе миротворцы взяли верх. Ведь русская армия сковывала 49% германо-австрийских войск. И заключая мир, немцы практически удваивали свои силы на Западном фронте. А ведь как ни крути, для Германии главным фронтом был Западный. Начиная войну, они собирались воевать прежде всего с Францией. А остальные, ну, разве что кроме Австро-Венгрии, могли вести себя очень по-разному. В общем, дело кончилось хорошо и почти не больно. Народные массы удалось успокоить. Благо, Чернов числился типа революционером. Тем более, что Виктор Михайлович принадлежал к меньшинству социалистов-революционеров, которые всегда выступали против войны. Он даже присутствовал на знаменитой Циммервальдовской конференции. Международная социалистическая конференция в Циммервальде проводилась 5-8 сентября 1915 года наиболее радикальными российскими и европейскими социалистами, занявшими резко антивоенную позицию. Собственно, именно с нее начинается история Коминтерна. Хотя революционером он давно быть перестал. Да, по-моему, никогда им и не был. Как и многие в начале века, он рассчитывал, что власть испугается террора и пойдет на демократические реформы. Но как бы то ни было, вернувшись в Питер, вооруженный народ повел себя довольно мирно. Возможно, они просто перегорели в ожидании корниловцев. Хотя несколько офицеров были убиты, а какое-то количество получило травмы разной степени тяжести. Это те, кто имел глупость громко на улице говорить, что сепаратный мир является предательством. По этому поводу, кстати, я под псевдонимом разразился статьей в «Рабочей окраине». Она называлась «Кого мы предали?». В ней я поведал о своеобразном поведении союзников, которые всю войну откровенно на нас ездили. Сведений из будущего я практически не использовал. Хватало и всем известных фактов. Просто в этом времени мышление у людей было другое, менее циничное. Никто не мог поглядеть на вещи под таким углом. Сталин мою статью очень хвалил. Он-то сразу понял, кто автор. Я продолжал сотрудничать с «Правдой», и мои материалы Виссарионович читал постоянно. Кстати, статья понравилась и Ленину, хотя он был без понятия, что ее написал сотрудник партийной газеты, с которым он вежливо здоровался при встречах в редакции. Ильич всем показывал материал, говоря, вот, мол, учитесь, как надо вести агитацию. Статью перепечатали многие газеты, а в ответ «Правые» подняли вой. Дело тут даже не в моих талантах. Просто прямо выступить против мира было чревато. Газета «Новое время» попробовала, так в ее редакции устроили небольшой погром. И судя по тому, как он проходил, никто специально его не организовывал. Ну, достала народ война. А наезжать на мою статью – это вроде как литературная полемика. Хотя, честно говоря, никаких внятных аргументов выставить оппоненты не сумели. Все тот же бред про всех уже доставшие общечеловеческие, простите, европейские гуманистические ценности, святость Союза и так далее. Сразу же после разгрома Корниловщины всплыли сведения про офицерскую пятую колонну в городе. Кинулись ловить генерала Сидорина, который все основные события пробухал в Вильероде. Но он, как и в моей истории, скрылся в неизвестном направлении с большой суммой денег. По доходившим до нас сведениям, разнообразные представители Антанты и их местные подельщики метались по городу ошпаренными кошками, щедро раздавая деньги. В последнем особенно преуспели американцы, просто у них денег было больше. Я ждал, когда дойдет очередь и до нас, и дождался. Примерно через неделю после смены правительства Миша явился в редакцию очень довольный. «А ты знаешь, я тут виделся с одним мистером. Он таки предлагал мне 100 тысяч долларов сразу и хорошие деньги потом, если я перейду на сторону противников мира». «А ты?» «За кого ты меня принимаешь?» – слегка обиделся мой коллега. «Ну, я принимаю тебя за умного еврея. Тебе разве помешали бы 100 тысяч? Взял бы и послал его к черту. Они что, на тебя в суд попадали?» Миша несколько опешил. «А что, в Америке так принято?» «В Америке это нормальная деловая этика. Надул партнера, но если по закону, то ты герой. Украл и не поймали – тоже герой». Миша помолчал, а потом сказал без своей обычной иронии. «Это что ж за мир такой? Царской России, конечно, и обманывали друг друга, и воровали, но хотя бы не гордились этим. Хотя всякая сволочь, разжиревшая на военных подрядах, как раз гордится тем, что нажились на солдатской крови. Знаешь, я начинаю понимать большевиков и анархистов». Так или иначе, а союзники ничего поделать не могли. Выступать за продолжение войны было страшно. С фронта стали доходить сведения, что тех из офицеров, кто рискнул назвать сепаратный мир предательством, солдаты просто выводили на бруствер и расстреливали. С немцами новое правительство довольно быстро установило связь. Официального перемирия пока не объявили, но боевые действия на фронте практически полностью затихли. В Питере спешно собирали делегацию для мирных переговоров, которые, вот уж смех, должны были состояться в Брест-Литовске. В делегацию были включены представители от ЦИК. Большевики туда не попали. Точнее, они не слишком стремились туда попасть. Пара большевиков имелась в неопределенном статусе наблюдателей. Такая вот была у них хитро выпендренная политика. С большевиками вышло вообще интересно. Через два дня после августовского кризиса, как уже успели окрестить это событие, собралось ЦК, причем в расширенном составе. Кандидатов тоже пригласили. Меня там, понятное дело, не было, но партия – это же деревня, там все узнавали очень быстро. А вопрос у большевиков стоял очень серьезный. Ведь, по сути, перефразируя Высоцкого, из колоды у них утащили туза. Свою пропаганду большевики строили вокруг прекращения войны. Война, если еще и не прекратилась, то все к тому шло. И так собрались большевистские главари о делах своих скорбных покалякать, и тут же, как и следовало ожидать, обнаружился полный разброд мнений. Разумеется, кто-то был за немедленное вооруженное восстание. Дескать, пока народ не остыл от корниловской мобилизации, надо действовать. Противоположную позицию озвучили Каменев и Зиновьев. Они явно радовались, что дело так повернулось. Я всегда удивлялся, почему они вообще оказались в большевиках. У них была явно меньшевистская психология, то есть стремление избегать резких движений, да и любых иных движений тоже. Эти двое товарищей стояли за переход на мирные рельсы, вхождение в правительство, в котором большевикам предлагали пару портфелей, правда, далеко не самых важных. При этом было очевидно, что Каменев и Зиновьев не прочь эти портфели получить. Неожиданно на палубу вылез Троцкий и закатил форменную истерику. Он кричал, что настоящие большевики не должны мириться с таким безобразием, как сепаратный мир, заключенный мелкобуржуазным правительством. Он провозгласил тезис, который в моей истории озвучил через полгода. Ни мира, ни войны. Черт его знает, с чего его так понесло. То ли его очень обламывала мысль, что перспектива мировой революции отодвигается в туманную даль, то ли он и в самом деле имел какие-то обязательства перед американцами. Так или иначе, шумел Давыдыч сильно. Но тут выступил Сталин. Я под его началом работал. И из ряда оговорок заметил, что Троцкого он сильно не любит. Сталин высказался в том смысле, а кто ты такой, чтобы рассуждать о настоящих большевиках? Типа нашлось тут борзое яйцо, которое учит весь курятник. Троцкий очень сильно обиделся и ушел, хлопнув дверью. Были там и другие экзотические предложения, вроде того, чтобы переместить основную деятельность за границу. Но тут взял слово Ленин. Ильич всегда так действовал. Он сперва внимательно выслушивал всех, то есть составлял представление о том, какой расклад сил, и лишь потом выступал. «Не стоит забывать, товарищи, что заключение мира не решает никаких архиважных вопросов, стоящих перед страной. Аграрный вопрос временное правительство решить не сможет. Не сможет его решить и учредительное собрание. Не сумеет оно справиться и с экономикой, которая стремительно приближается к полному краху. А ведь стоит помнить, товарищи, солдаты станут возвращаться с фронта домой. Это люди боевые, и они начнут решать аграрный вопрос самостоятельно». Сталин вставил свои 5 копеек. «К тому же, по ряду оценок, Россию в скором времени ждет страшный финансовый кризис, и я склонен этим оценкам доверять». Вот за этой репликой Сталина стоял я. Дело в том, что в те времена знали только кризисы перепроизводства. О чисто финансовых кризисах, таких как Великая депрессия, в это время понятия не имели. Хотя Россия бодрыми шагами шла именно к финансовому краху. С самой революции начал надуваться финансовый мыльный пузырь. Дорвавшиеся до полной свободы гешефтмахеры ринулись спекулировать. На бирже во множестве стали появляться ценные бумаги с искусственно завышенным курсом. Такой курс можно поддерживать только одним способом, выпуская новые ценные бумаги, которые ничем не обеспечены. А для поддержания курса этих бумаг нужны другие. Шла увлеченная торговля воздухом. По сути, это та же пирамида. А чем кончают пирамиды, все знают. В США причины Великой депрессии были именно в этом. Доигрались, блин. Америке конца 20-х мало не показалось. Там чуть дело не дошло до бунта. А уж российской экономике образца 17-го вышел бы полный трындец. В моей истории большевики пришли к власти просто раньше, чем это началось. Ленин продолжал. Мы большевики, а не анархисты. Мы умеем ждать. Так что подождем, пока мелкобуржуазные правители окончательно обанкротятся. Единственная опасность – это возможность повторения Корниловщины. Вот тут мы должны сохранять революционную бдительность. В общем, так и решили. Потому-то большевики и не стали лезть в разные структуры. Ведь если ты вошел в правительство, значит несешь ответственность за его действия. А критиковать это всегда проще. И народу нравится. А с Троцким получилось совсем смешно. Он хлопнул дверью и в политическом смысле. Через неделю после заседания верхушки большевиков в меньшевистской газете «Новая жизнь» появилась статья Троцкого. Вот уж история шутки шутит. Ведь именно в данном издании, в моей истории, в октябре, появилось знаменитое заявление Каменева и Зиновьева, в котором они заявляли о своем несогласии с курсом большевиков на вооруженное восстание. А в этом варианте выступил Давыдыч. Он упрекал большевиков в эсеровщине. Дескать, вместо того, чтобы готовить мировую пролетарскую революцию, мол, они сделали упор на мужиков. Это типа полное отступление от марксизма, а Ленин и его подельщики – беспринципные авантюристы. По большому счету, это было заявление о полном разрыве. Видимо, меньшевики оценили таланты Троцкого и позвали его к себе. Собственно, они всегда были ему ближе, ведь для них европейские рабочие были интереснее собственного народа. Главным противоречием между ними и Троцким являлось отношение к войне. Но ведь меньшевики-то не были сторонниками войны до победного конца. У них была позиция такая: раз идет война, надо воевать. А раз она вроде как заканчивается, то и слава богу. Ну что ж, Лев Давыдович, до свидания. Так оно, пожалуй, и лучше. Подвел я итог, прочитав статью. Теперь обратно его уже точно не возьмут. Даже если он публично перецелует в задницу все ЦК. Так что в историю он теперь точно не попадет. Я плохо представлял, как могут развиваться события в этом варианте истории, но вот нутром чуял, что большевики и здесь проявят себя по полной. Потому что больше было некому. Болтовня прекраснодушных идиотов о каком-то демократическом пути развития России вызывала у меня веселье. Страна шла в разнос, и вопрос стоял в том, кто наведет в ней порядок. Всякие придурки типа Корнилова, претендующие на то, чтобы стать сильной рукой, не имели силы. Вот если бы кто-нибудь из них додумался до идеологии типа той, которую выдвинет Муссолини, тогда другое дело, а так? Но при любом раскладе меньшевики вместе с Троцким останутся кучкой сопляжуев. Зато, может, в этом варианте истории Лев Давыдович не получит по башке ледорубом, а проживет долгую жизнь и напишет больше мемуаров. Ну да и черт с ним. Нельзя сказать, что большевики сидели без дела. В Питере и других городах они в наглую стали формировать Красную гвардию. Причем выходило это у них куда лучше, чем в моей истории. Здесь, в эту увлекательную затею, влилось некоторое количество младших офицеров. Причина проста. Эти ребята были офицерами военного времени. Они понимали, что в скором времени им придется снять погоны. А многие из них, кроме как воевать, ни черта больше не умели. В то, что большевики придут к власти в этом варианте истории, верили даже меньше, чем в моей. Большинство тех, кто считал себя умными, думали, что Ленин и его сторонники успокоятся и станут нормальной оппозиционной партией. Никого не настораживала занятая ими позиция неучастия. Впрочем, после августовского кризиса началась активная политическая возня, и все думали о фракциях, коалициях, декларациях и резолюциях. И если большевики от всего этого устранились, так и ладно, меньше народу, больше кислороду. Так вот, об офицерах. Они видели, что большевики создают боевые отряды. Но формально Красная гвардия предназначалась для борьбы с криминалом в рабочих районах. Тут сказать что-то против было невозможно. Криминала и в самом деле развелось как грязи, а милиция временных была ни на что не способна. Жалкие останки полиции тоже. И красногвардейцы в самом деле начали успешно бороться с всякой шпаной и прочей уличной преступностью. А заодно учились действовать совместно. Правда, соблюдением закона они не слишком заморачивались. На Выборгской и Невской заставах отловленных грабителей отправляли купаться в Неву с чем-нибудь тяжелым на шее. Так что вскоре в рабочих районах стало безопаснее, чем в центре. Многие офицеры глядели на все это и думали. Красногвардейские отряды со временем могут начать жить самостоятельной жизнью. Стать, к примеру, основой новых правоохранительных структур. Так не стоит ли в них получить хорошее место заранее? Кстати, в моем времени я много читал о презрении офицеров к жандармам и полицейским. Но пообтершись здесь, я убедился, что в этом больше позы. Да, офицеры не подавали жандармам руки. Но если была возможность, с удовольствием переходили в жандармы. И в полицейские тоже. Там платили гораздо больше. Другое дело, что не всех туда брали. Так что, возможно, этот снобизм был просто проявлением зависти. Вот и натаскивали эти парни в погонах красноармейцев. Благо, рабочие не солдаты, у них не было рефлекторной ненависти к офицерам. Впрочем, были среди этих ребят и идейные люди. Например, мой приятель Андрей Савельев. Я познакомился с ним еще до Корниловщины. Как-то был на митинге на своей любимой выборгской стороне, в казармах литовского полка, который был большевизирован так, что дальше некуда. И среди солдат обнаружил человека с погонами штабс-капитана. Парень не старше меня. Стоял, опираясь на палочку, покуривал и слушал ораторов. В самом факте появления офицера на митинге ничего необычного не было. Случалось, они заглядывали послушать. Но обычно вокруг них образовывалась своего рода полоса отчуждения. А вот этого явно считали своим. Хотя и не фамильярничали, а относились со всем уважением. Я обратился к стоявшему рядом со мной солдату. «Слышь, браток, а вот что там за благородие стоит?» «Да какое ж это благородие? Это штабс-капитан Савельев, начальник нашей пулеметной команды. Он из студентов. Был на фронте, Владимира, а Анну третьей степени с мечами имеет. В конце прошлого года его сюда перевели, после госпиталя. Он уже был большевиком, когда у нас появился». После митинга я познакомился с этим штабсом, и мы довольно быстро подружились. Как оказалось, Андрей учился в политехе, в партию вступил в 12-м году, а потом началась война. Когда мне повестку принесли, я пошел в комитет. Спрашиваю, что делать? То ли уходить в нелегалы, то ли идти в армию. Они мне говорят, тебя ведь наверняка пошлют на курсы прапорщиков. Так что иди, нам свои грамотные командиры пригодятся. Наивные они, конечно, были. Из моего выпуска никого, почитай, в живых не осталось. Но вот в итоге оказались правы. Андрей, как технически подкованный, попал в пулеметчики. Воевал лихо, участвовал в Брусиловском прорыве, а в сентябре 16-го получил очень неприятное ранение в ногу, после чего к строевой стал непригоден. Вот теперь я здесь, место удачное. Пулемет — это не Мосинка, тут технические знания нужны. Так что у меня в основном рабочие. Хорошими пулеметчиками я партию обеспечу. Теперь Андрей в свободное от службы время занимался подготовкой красногвардейцев. К этому он привлек и кое-кого из своих солдат. К красногвардейцам присоединились и мы со Светланой. Время нынче такое. С Мосинкой у меня не получалось на автомате, как с пистолетом. Видимо, мой реципиент это оружие в руках не держал. Однако, когда разобрался, стал стрелять очень даже ничего. Хотя в армии я из калаша стрелял как связист. Интересно, а из чего стрелял мой реципиент в Мексике? Из винчестера или из маузеровской винтовки, которые немцы поставляли мексиканцам? Светлана, кстати, тоже показала большие способности. С Максимом вышло посложнее, но в конце концов куда-то попадать я научился, как и из ручного Льюиса. Ну, из того, из которого товарищ Сухов валит банду черного Абдулы. Эту машинку тут звали трубой. Хотя, насколько я помнил, главной бедой ручников было отсутствие к ним патронов. Я уже не собирался куда-то сваливать, как в самом начале моей жизни в этом мире. И не потому, что проникся большевистскими идеями. Просто не хотел. Да, несмотря на то, что история переменилась, перспективы были мрачные. Была большая вероятность сложить голову. Но я понимал, такой жизни у меня не будет больше никогда. так что будем идти до конца. Как-то мы сидели в трактире за чаем и беседовали о будущих боях. Андрей, как фронтовик, ни в коей мере не разделял идиотского взгляда большевиков, анархистов и других левых, что армию может заменить всеобщее вооружение народа. Это Энгельс такую идею развил. Так он ведь знания свои вынес с американской гражданской войны. А там обе армии были любительскими. Это точно, согласился я. До войны во всех штатах армия составляла 12 тысяч человек, а в самый пик войны под ружьем стояло 2 миллиона. Я об этом и говорю. Но вот сколько, хоть северяне, хоть южане, продержались бы против нормальной европейской армии? Нет, под конец-то они тоже научились воевать и даже освоили много новых по тому времени тактических приемов, но первый год глаза бы не глядели. Так что нам надо думать, что делать с армией. Потом мы заговорили о возможной гражданской войне. Андрей тут тоже не строил иллюзий. Он-то знал офицерскую среду. Очень там много корниловцев и сочувствующих. Слушай, но ведь почти всех кадровых офицеров выбили. Зато те, кто пришли, хотят быть святее Папы Римского. Они-то как раз и стали самым ярыми блюстителями традиций. Тем более, это я большевик. А среди офицеров кого только нет, разве что монархистов мало. Так что многие против нас пойдут. И война будет не такой, как это. Больших армий ни мы, ни наши противники собрать не сможем. Значит, и фронтов не будет. Значит, будет маневренная война. И тут у меня родилась одна мысль. Кстати, насчет тактических приемов. Я вот сам не видел, но слышал, что мексиканские повстанцы в подрессоренную повозку, вроде нашей извозчичьей пролетки, ставили пулемет «Максима», только у американского варианта станок в виде сошек. Андрей помолчал и выдал. Слушай, это здорово получится. Знаешь, в чем беда этого пулемета на станке Соколова? У него очень нежное сочленение ствола со станком. При быстрой езде на обычной телеге оно расшатывается, так что пулемет приходится разбирать. А вот если на бричке... Черт, да это будет получше, чем броневик. Чем лучше-то? Броневик железный. Железный-то он железный. Да только эта консервная банка в каждой луже застревает. А уж по полю он может ехать только в идеальных условиях. А вот бричка – другое дело. Пойдем-ка. Куда? В полк. Надо попробовать. Чаевничали мы недалеко от казарм, так что вскоре были на месте. Ну каким же продвинутым оказался мой друг? Дело в том, что военные обычно консервативны. Вот взять ту же тачанку. Ее изобрели махновцы. Потом идею подхватили красные. А вот белые это ноу-хау никогда не использовали. Видимо, по уставу не положено. Хотя, возможно, консерватизмом Андрей не страдал, потому что не был профессиональным военным, а являлся недоучившимся инженером. Андрей ворвался в расположение части и начал распоряжаться. Бричка у них была, и, к счастью, приспособленная для запряжки пара лошадей. Вскоре ее запрягли, притащили пулемет, коробку с лентами и взгромоздили на упряжку. Ехать предстояло далеко. Пока мы этим занимались, трое солдат отловили двух извозчиков, на которые мы погрузили штук 15 мишеней. «Господин штабс-капитан, дозвольте с вами. Все одно вам мишени надо ставить». Подлетел младший унтер-офицер, крежестый мужик с Георгиевским крестом. Я его знал. Как и командир, он был фронтовиком и тоже оказался в тылу после ранения. Его вообще хотели списать вчистую, но он уговорил его оставить. Не из любви к армии. Просто одна рука у него очень плохо действовала. Какой из него работник? К тому же мужик был вдовцом, детей не было, а тут и революция подоспела. «Ладно, Сидоренко, поехали». Послышалось еще несколько таких просьб. «Оно понятно. Жизнь-то в казармах скучная. Да и, как я услышал, один боец сказал другому. Наш командир просто так гонять не станет. Если что придумал, то интересное». Вообще-то среди пулеметчиков было много энтузиастов своего оружия. То ли это мой друг так их воспитал, то ли они сами такими стали. Но желающих вышло достаточно. Так что по Большому Самсониевскому бегали солдаты и тормозили всех извозчиков подряд. Пару раз даже ссадили каких-то буржуев. Так что двинулись мы большой процессией. Отстрелялись отлично. Первый заход сделал Андрей, самостоятельно додумавшись до классического приема с налету с повороту. Потом попробовали еще несколько наиболее уважаемых пулеметчиков. «Эх, ну здорово вы, господин штабс-капитан, придумали!» Да на фронте разве такое применишь? Супротив окопов-то!» — подал голос какой-то скептик. А Сидоренко отбил. «Война, она разная бывает. Я 14-й год помню. Там бы такая штука ой как пригодилась. А самое главное, нам иная война предстоит, когда с земелькой будем разбираться. Ты думаешь, помещики тебе так ее и отдадут? Держи карман, повоевать придется». В общем, идея тачанки вроде бы приобрела своих первых сторонников.